Если же до прихода в Азов нашего и турского посланников хан или царевичи его пойдут на наши Украины, и с ними азовские люди, то вы бы все на конях шли под них на перевоз и на дороги, и на Донец северский, и над ними нашим делом промышляли. А где сойдетесь на Донце с нашими людьми путивльскими и с запорожскими черкасами, которые придут по нашему указу под хана на Донец, а велено черкасам запорожским гетману Христофу Косицкому и всем атаманам и черкасам быть на Донце, на дорогах и за ханом идти к нашим украинам, то вы бы промышляли с ними, с нашим дворянином, который с ними будет вместе заодно. Но казаки не только не хотели показать своей службы по царским требованиям, даже не хотели дать провожатых для послов. Князь Волконский, отправленный встречать турецкого посланника под Азов, доносил царю: «Донские атаманы и казаки о провожании нам отказали, что им неволею послать провожатых нельзя. А которые охотники сами захотят ехать, то они им не запрещают. Но охотников с нами идет только человек с 30. Хотели с нами идти в провожатых атаманы и казаки многие, но приехал с Украины на Нисов войско казак Нехорошко Картавый, который сбежал с твоей государевой службы из Серпухова, и сказывал казакам, что на Москве их товарищам нужда большая, твоего государева жалования им не дают и на Дон не пускают, служат на своих конях, корму им не дают, а иных в холопе выдают. Услыхавши это, многие атаманы и казаки с нами ехать раздумали. А которые охотники с нами едут, и тем мы не верим, потому что побежали от донских казаков 40 человек, думаем, что пошли к черкасам». Турецкий посланник Резван, приехавший в Москву, объявил те же требования, о которых Нащекин слышал уже от визиря в Константинополе, то есть, чтобы донские казаки были сведены и крепости на Дону и Тереке разрушены. Государь приговорил с боярами турского посланника отпустить, а с ним вместе к Амурату султану отправить своего посланника для того, чтобы ссылка вперед не порвалась. Против грамоты султановой отписать, что государь через кабардинскую землю турецким людям, которые станут ходить в Дербент и Шамаху, дорогу отворяет. А про казаков отписать по-прежнему, что на Дону живут воры, беглые люди, и, соединясь с литовскими черкасами, турецким городам тесноту делают, без государева ведома. А городов государевых на Дону нет».